Сельчане. К нам, ко всей нашей компании и к гостям они относятся по-доброму, но между собой говорят, в чем сила евреев? Вот в этом самом. Если один найдет хорошее место, всех за собой тянет. Вспоминаю один эпизод. Я собрался в поселковый магазин за продуктами. Остановился под окном горнинской избы. Спрашиваю у таты, что купить для них. Потом иду дальше. Вдруг меня догоняет деревенская женщина и говорит взволнованно. «Вы меня извините, ради бога. Я ничего. Я просто давно хотела вам сказать, как я вас всех уважаю. За то, что вы так помогаете друг другу. А мы? А у нас русских. Буханки хлеба не допросишься купить». Я предложил купить продуктов и для нее. Благо рюкзак был большой. Армейской, а балаковской. Но оказалось, что ей ничего не нужно. Просто хотела облегчить душу, высказать наболевшее. За деревней была ложбинка, в которой сельчанам выделили полоски земли для личных огородов. Воду для поливки приходилось носить в ведрах либо из реки, либо из колодца, тоже не близко. Я спросил старика, у которого мы снимали избушку-пристройку. Савелий Иванович, почему бы вам не сложиться и не купить насос? Один на всех. Вот Федоровы в одиночку купили, и теперь у них и сад, и огород всегда бы политы без хлопот. Эх, Маркыч, как ты не понимаешь? Один на всех. Вот я услышу, что насос заработал, и буду думать, это, наверное, опять Ганька включила без очереди. А нам всем платить за электричество. Ведь изведусь от злости и подозрений. Ту же тему затронул и философ Александр Зиновьев. Человек, подчеркнуто русский, в интервью, данном им профессору Джону Гледу в 1988 году. Евреям свойственна гораздо большая солидарность, чем русским. Русские не солидарный народ. Русские не поддерживают друг друга. Меня и в Советском Союзе, и здесь, на Западе, в гораздо большей степени поддерживали евреи, чем русские. Компания у нас была довольно смешанной по пятому пункту. Примерно половина русские или полукровки. Но сельчане всех нас отнесли к евреям. Видимо, по пяти главным признакам. Не напиваются, не матюгаются, не бьют жены детей, чисто говорят по-русски, а главное, устроились так, что могут все лето не работать. Наше стучание на машинках они, конечно, за работу не считали. Но враждебности в этом не было. Просто такой жизненный факт. Тем более, что деревня была издавна староверская. Здесь умели сочувствовать гонимым. 50-летняя Ирина Андреевна говорила мне не без гордости. «А правда ведь, Маркыч, что наша вера ближе к вашей?» Я понимал, что она имела в виду, и соглашался. Единственный из нас, кто не укладывался в представление деревни о еврейской нации, был Яша Гордин. По избытку сил, по доброте и сердечной отзывчивости, он все лето тратил свою энергию на полезные дела, безвозмездно помогая сельчанам, окучивал картошку, латал крышу, рыл колодец, пилил дрова, вкапывал и поливал огород, чинил ограду, а умирал кто, помогал и могилу выкопать. Деревня его боготворила. И вот однажды, во время совместного с сельчанами застолья, жена тата проговорилась, что она-то как раз русская, а муж вот у нее случился евреем. Мертвая тишина установилась за столом. «Нет!» Грохнул кулаком по столу тракторист Витя. «Не может того быть!» «Правда, правда!» «Аркадич еврей!» «Такой человек!» Витя обвел всех налившимися пьяной слезой глазами, понял, что его не разыгрывают, и с непередаваемой горечью человека, у которого отнимают веру всей жизни, произнес: «Не говорите этого больше! Не расстраивайте меня!» Говор у сельчан характерно псковский. В нем нет местоимений «что», «чем», «чего», только кто, кем, кого. Пойду морковки куплять, а то суп не из кого варить. Михална, это к Марине, ты кого эту книжку читаешь? Ну читай, читай, кого тебе еще делать? Зато слова произносятся целиком, буква за буквой. Встречаем на улице старого феоктиста. Я роняю по городскому скомканное «Здравствуйте, добрые люди», — отвечает чисто и ясно феоктист. Если заходит разговор о политике, обе стороны осторожничают, выбирают слова и предметы для обсуждения. «По радио передавали», — роняет Савелий Иванович, — «в Финляндии сплошь дожди. Все сено у фермеров сгнило». Я вижу, ему приятно услышать, что где-то крестьяне бедствуют хуже, чем он. И не пытаюсь ему объяснить, что дожди или нет, а маленькая страна исправно снабжает 5-миллионный Ленинград финскими яйцами и сливочным маслом. Приезжаем летом 1972 года. Савелий Иванович встречает нас взволнованный. «Маркч, мы так тебя ждали. Ты должен нам объяснить, а то мы уже ничего не понимаем. Пойдем, я уже и баню истопил для разговора». Наши политические дебаты, как правило, протекают в полумраке парной. «Что случилось, Савелий Иванович? О чем тревога?» «Да этот вот. Приехал и разглагольствует, а ему даже цветы подносят и оркестры играют». «Да кто приехал-то?» «Кто-кто? Никсон ихный, кто ж еще?» Было начало детанта, и простые советские граждане не поспевали за быстрыми извивами высокой политики. Особенно трудно было понять происходящее староверам, для которых имя американского президента было так созвучно имени их самого страшного врага, инициатора церковных реформ 17 века, патриарха Никона. «И чего он такого сказал?» «А того. Тут, понимаешь, они зверствуют во Вьетнаме, у себя в Америке негров линчуют, Анджелу Дэвис мучают, а президент ихний приехал, и на те, ему оркестры и улыбки, и флажками машут. Не понимаем мы этого. Ты уж объясни нам, темным». Он в сердцах выплескивает ковш воды на горячую каменку, исчезает в облаке шипящего пара. «Видите ли, Савелий Иванович, осторожно начинаю я. Очевидно, наше правительство, приглашая в гости американского президента, руководствовалось экономическими соображениями. Возможно, оно решило, что хватит нам дружить только с нищими палестинцами, кубинцами, йеменцами. Не пора ли завести дружбу и с богатой Америкой?» «Америка богатая? Да ты что? Ты, наверное, радио совсем не слушаешь. Там нищета, голод, забастовки, безработица». И, подняв мокрый палец к черному потолку, «доллар все время падает». Я смотрю на его маслы, обтянутые старческой кожей, на покрасневшую лысину, на всклокоченную бороду. Ему 75 лет. Он прошел Первую мировую войну, гражданскую, Вторую мировую. В 1920-е выделился на хутор, и как он вспоминает эти годы, свое цветущее хозяйство единоличника, но звериную суть раскулачивания распознал раньше других. Все бросил и явился с семьей к брату, пусти жить в амбар. Так и стал в один день бедняком, спас себя и детей от наганов Нагульновых и Зениных. Теперь, на восьмом десятке, он должен летом трудиться 12-14 часов в день, чтобы заготовить себе на зиму картошки, дров, свиного сала. Но все равно, несмотря на все труды, в его зимних письмах к нам проскакивают строчки. Снегу навалило так, что до поселка не доехать, не дойти. Сидим без хлеба, голодом. И что ж его волнует больше всего? Приезд злого американского президента? Страдания заморских безработных, разорение финских фермеров? Я понимаю, что спорить бесполезно, и только говорю устало. Доллар действительно иногда падает, Савелий Иванович. Но он падает, потому что очень высоко стоит. А рубль не падает. Ему падать некуда. Он тихо и послушно лежит на таком дне, что вы на него даже зерна для кур купить не можете. Старик машет на меня рукой, как на безнадежного. Все же постепенно он проникался ко мне доверием и время от времени решался критиковать власти придержащие, но с какого-то неожиданного, не того бока. Я тебе, Маркыч, честно скажу, на Ленина я в обиде. Вот у меня ноги так болят, а от чего? От того, что в 20-е надрывался, себя не жалел. Зачем Ленин мужикам землю дал? Бери, говорит, сколько тебе по силам обработать. Вот я и взял через меру, а то думал, дети вырастут и скажут, ты чего земли мало взял, когда давали? Хуже других, что ли? Нельзя сказать, что сельчане верят каждому слову, вылетающему из репродуктора на стене. Если им не нравится, не верят. Летом 1971 года вся деревня очень переживала гибель трех советских космонавтов при разгерметизации корабля «Союз-11», спускавшегося на Землю после долгого полета. Жена Савелия Ивановича, Ирина Ивановна, причитала. «Ну, кого летают, куды? Разве мыслимо это дело до Луны долететь?» «Американцы вот долетели», — говорит Марина. Старуха смотрит на нее и качает головой. «Взрослая ты вроде женщина, а повторяешь такую ерунду. Не были они там никогда, и весь сказ». «Да как же! Ведь и фотографии сделали, и киносъемки показывали. Эва, фотографии! В пустыне своей наснимали и морочат дурачков. Наш Сережка не хуже может наснимать. На пустыре за домом». Не станут верить и собственным глазам, если увидят что-то обидное для себя. Лучший пример – история про спасение коня, провалившегося на мосту. Возьму ее целиком, так как она запечатлелась в моем романе «Седьмая жена». И тысячи извинений, любезный читатель, за неизбежный оттенок хвастовства. Уж очень я горжусь проявленной в этой операции смекалкой. «Помогите! Помогите!» Голос снова приближался. Антон вышел на крыльцо, окликнул незнакомую тетку, бредущую по улице и зовущую на помощь. «Эй, мамаша! В чем, кажется, быть беде?» Тетка глянула на него из-под ладони. «Да вот, родителька ты мой! Ехали мы, слава богу, в поселок в магазин. Слух прошел, что спички завезли, и курево, и песок у нас кончился. Мы и поехали из наших человниц напрямки. Но вода, видишь, ты поднялась, вброд лошади не перейти, мой-то и говорит, давай да давай через мост, одного живем. Такой рисковый, я ему говорю, на этом мосту еще о прошлом годе племянник на мотоцикле чуть не провалился, а с той поры никто его не чинил, а только ледоходом весной еще хуже расшатало, а он все свое, давай да давай, вот и поехали. Вот и провалился конь, а он у нас последний, один на всю деревню». «Разбивался? До смерти?» «Неа, висит еще, передние ноги на мосту, а зад весь над водой свесился. Мужики ваши уже, почитай, второй час над ним бьются. Да не осилить им впятером. Вот послали меня еще подмогу звать. А где она, подмога? Все ваши с утра на вырубках сухостой валят. Одни детки да старухи вроде меня по домам сидят. Уж ты не откажи, кормилец. Приложи ручку свою. Глядишь, в шестером-то и сладите, где пятерым не впадым». Дорога перевалила через холм, и взгляду открылась река. Деревянные сваи моста, вколочены в дно под углом, расползаются, как ноги пьяницы, покрыты ссадинами от весенних льдин. Сверху дощатый настил, сквозь который поблескивает вода. Конь сидел посредине, в нелепой собачьей позе, выставив передние ноги. Задние вместе с крупом провалились в дыру между разъехавшимися досками. Они болтались там в одном метре над несущейся отяжелевшей водой, судорожно искали опоры. На лошадиной морде выражение виноватой тоски. Отпряженная телега стояла в прибрежных кустах. Антон ускорил шаг, перешел на бег. С первого взгляда ему было ясно. Если доски раздвинутся дальше, конь рухнет всей тяжестью на камни внизу. Но собравшиеся мужики не допустят этого. Наверное, им не впервой вытаскивать провалившихся лошадей. Наверное, они знают, с какого конца браться за такое дело. Все, что требуется от него, Антона, предоставить в их распоряжение пару своих рук. Но, добежав до группы спасателей, Антон почувствовал, что-то неладно. Мужики явно устали и закручинились от тщетных усилий. Они бестолково хлопали коня по шее, гладили по морде, тянули за сбрую. Они вспоминали похожие случаи, хвастались, спорили, обижались, бились об заклад. Вот два умника сняли доску из настила, подсунули под лошадиное бедро, собрались нажать, как на рычаг. Еще минута, и лошадиная кость хрустнула бы, порвав мясо. Антон едва успел оттолкнуть новоявленных архимедов. Теперь все, уставившись на незваного помощника, с недоверием и насмешкой спрашивали, этот откуда взялся? Кого он сможет знать о вытаскивании коней? У них, небось, в заморских краях и забыли, куда хомут надевать, куда седло. Антон размышлял лихорадочно. Нужен подъемный кран, но его не достать. Забудь о всякой технике. В скаутском лагере учили вытягивать завязшую машину, привязать веревку одним концом к бамперу, другим к дереву и навалиться посредине. Нет, это тоже не пройдет, только искалечишь несчастное животное. Вот если бы сверху нависала прочная ветка, можно было бы перебросить веревку и поднять, как лебедкой. Но ветки нет. А если быстренько сколотить раму из бревен? Эдакую спасительную виселицу. Но хватит ли у нас силенок у шестерых подтянуть наверх? А почему шестерых? Ведь есть еще сам конь. Одна лошадиная сила. Одна большая лошадиная сила. Конь сильнее нас всех. И тут Антон хлопнул себя по лбу и просиял. «Толик, будешь помогай?» Толик Сухумин с готовностью взялся за другой конец доски. Вдвоем они спустились под мост. Антон упер один конец доски в береговой скат, знаками объяснил помощнику свою затею. Тот с готовностью подставил крепкую спину. Антон оседлал его и въехал в воду, держа второй конец доски. В полуметре под настилом, между сваями, была прибита горизонтальная укрепляющая балка. Антон положил на нее конец доски. Попробовал. Прочно. Толик, по пояс в воде, подвез своего всадника под брыкающиеся лошадиные ноги. Антон крепко ухватил одно копыто и поставил его на доску. Кон перестал брыкаться, замер, словно не веря своему счастью. Потом замахал вторым копытом, чуть не разбив Антону голову. Нащупал доску, уперся. Жилы его вздулись под дрожащей кожей. Еще минута, и он не шагнул, а с грохотом взмыл вверх. В опустевшую дыру хлынул дневной свет. Ликующие крики спасателей слились с лошадиным ржанием и топотом копыт по доскам. Толик вернулся на берег, спустил Антона на землю и начал прочувствованно трясти ему руку. Распираемые гордостью, обняв друг друга за плечи, они выбрались из-под моста и замерли в картинной позе, ожидая поздравлений, дубовых венков, благодарственных грамот или хотя бы приветливого кивка. Но никто не обратил на них внимания. Мужики уже перевели коня на другой берег, впрягали его обратно в телегу. Мимоезжая тетка кланялась в пояс каждому по очереди и осеняла крестным знамением. Мужики хлопали друг друга по плечам, отирали пот, передавали по кругу бутылку с водой. Антон не мог смириться с происходящим. Он перебежал через мост, приблизился к запряженной телеге. «Вам теперь ясно, как извлекать коней?» — весело крикнул он. «Если кто не запоминал, можно повторять». Мужики посмотрели на него с молчаливым недоумением, переглянулись. Им явно было неловко за перемазанного, назойливого иностранца. «Кого он хочет от нас?» — было написано на их лицах. «Мы долго и честно трудились, вытаскивали провалившегося на мосту коня. Наконец, с Божьей помощью одолели всем миром это нелегкое дело, а этот прибежал наготовенько и хочет теперь примазаться». «Нет, не знают заграничные, как вести себя, нет у них правильной манеры!» Они молча расселись по краям телеги и поехали в сторону деревни. Даже Толик Сухумин обогнал Антона и присоединился к своим. Антон, как оплеванный, потащился следом, пытаясь уложить в своей непривычной, тщеславной, заграничной голове трудный, но, видимо, очень важный урок.